Глава пятая. Совесть монстра. Илвус де Мор. «Засада!» — услышал я крик Таврона. Да я и сам, вернее, демон, что-то неладное почувствовал за секунду до этого. Лошадь подо мной начала спотыкаться, и я еле успел спрыгнуть. А когда увидел у края дороги лежащую Виолу и у Марта, то моя злость сразу выпустила мою вторую темную сущность. Но полного контроля я ему не дал. Демон сразу начал бы убивать, а для меня сейчас было важнее спасти вампиров. Я замешкался и задумался, как бы утащить в лес тела клыкастых, как вдруг увидел, что в ногу у Марта воткнулся арбалетный болт, и тут же второй рядом с головой Виолы. Больше не тратя ни секунды на размышления, я рванул и, на бегу, схватив за ворот валькирию и за здоровую ногу у Марта, потащил в кусты. Их тела меня задерживали, поэтому я был неплохой мишенью, и рядом просвистели два болта, но, никого не задев, ушли в зеленку. Когда вампиры были вне зоны поражения арбалетчиков, матерясь, я быстро вырвал болт из ноги у Марта, который вообще никак на это не отреагировал. Обоим влил крови из пузырьков, сорвав их из-под жилетки на поясе Виолы. Они так и лежали без сознания, но главное — дышали. Я выглянул на дорогу. Лошади Таврона и Мариен лежали чуть ли не друг на друге, но их самих я не рассмотрел. Возможно, они тоже успели укрыться в зарослях леса. И надо было их найти. Без поддержки мага я мог не справиться. Меня просто расстреляют из арбалетов. Устроившие нам такую теплую встречу, не спешили показываться. Оставлять беззащитных вампиров было глупо, но надо было действовать, и я, рискуя ими, рванул в заросли в обратную сторону. Метрах в 15 кто-то копошился, и на всякий случай я предупредил о своем приближении, чтобы случайно не попасть под раздачу темной магии. Таврон, увидев меня в моем демоническом облике, чуть ли не позеленел и, забыв об опасности, разглядывал мои когти. Поторопив и объяснив магу, что мне потребуется помощь в ликвидации стрелков, взглянув на бессознательную эльфу, выскочил на дорогу и тут же упал рядом с лошадью Иргарта, которая нас обоих прикрывала от арбалетных болтов. Иргард лежал также без сознания, прижатый тушей лошади, вернее, его правая нога. В принципе, сейчас с помощью демона я мог приподнять ее, но, учитывая, что мы на прицеле, возможно, что нога Иргарта осталась в стремени, то одновременно поднимать тушу и вытаскивать мага у меня не было возможности, я решил, что пусть пока так лежит, и бросился в сторону везунчика. Чуть притормозив, схватил вампира прямо на ходу и, закинув себе на плечо, я винтом подбежал к лесу, давая Таврону возможность определить место дислокации стрелков. Перед самыми зарослями меня сильно ударило в плечо, и по инерции, сделав еще пару шагов, я полетел в кусты, растущие прямо перед моим носом, вместе с телом вампира. Обкладывая самым отборным матом этих средневековых снайперов, я заметил, что в районе ребер везунчика тоже торчит болт. Поймал ли он его, когда я тащил вампира, или еще до этого, гадать не было времени. Шипя от боли и стиснув зубы, я нашел на его поясе три емкости с кровью и поочередно влил везунчику в рот. Тот еле дышал, и большая часть жидкости растеклась по его подбородку, но пару глотков он все же сделал. Закончив с раненым, я попытался самостоятельно выдернуть из своего плеча проткнувшую меня железяку, но та угодила под перевязь с мечами, и мне было не ухватиться. Потревожив болт, я лишь доставил себе массу незабываемых впечатлений. Оставив бесполезные попытки вынуть из себя инородный предмет, я снова рванул к Таврону. Мое бешенство все нарастало. У нас уже трое раненых, а я еще ни одного врага даже не увидел. Боль в плече ослабила мой эмоциональный контроль над второй сущностью, а демон, почувствовав, что тело носителя повредили, лишь усилил давление и желание полностью овладеть ситуацией. Добравшись до мага с эльфийкой, я упал на колени и попросил выдернуть из моей спины эту железку. Таврон, не задумываясь, вырвал ее, и в этот момент демон, снова почувствовав слабину, решил завладеть телом. Но произошло что-то странное. Мы частично слились с ним. Такое было впервые. Раньше мы лишь ощущали эмоции и желания друг друга, но в этот раз контроль фактически остался у меня, а моя кровожадная сущность присоединилась ко мне. Мы оба на секунду опешили от удивления. Я почувствовал, как мои клыки удлинились. Открыв глаза, я понял, что зрение тоже модифицировалось. Я стал различать пространство вокруг четче и дальше раза в три. Появилась уверенность, что теперь могу видеть в темноте. Боль в плече тут же ослабла. Демоническая сущность от такой физической мутации чуть ли не запрыгала от восторга. А я, помянув богов, сматерился. Скоро так совсем в монстра превращусь, на которого местные аборигены обязательно откроют сезон охоты. «Выбивай стрелков, Руа, а я немножко убью остальных!» Шипяще рычащим голосом приказал я темному магу и уже на ускорение рванул в сторону моих вампиров. Не таясь, я проскочил мимо так и лежащих клыкастых и уже метров через 10 заметил двух крадущихся разумных. Услышав меня, они все же не успели сориентироваться. Первого я убил излюбленным методом моего демона, разорвал тому горло, и не успело почти мертвое тело коснуться земли, как его товарищ с ужасом посмотрел в мои глаза и заорал, еще не осознавая, что уже умер. Ему я пробил грудную клетку и, сжав внутренности, вырвал их наружу. Жажда убийства начала поглощать меня. Опознав в убитых представителей человеческой расы, я услышал новых приближающихся врагов. Теперь я не стал лезть нахрапом. По звукам ломающихся сухих веток под ногами, приближающихся было больше десятка. Пробежав метров 5, прячась за деревьями, я увидел гостей. Они двигались цепочкой с обнаженным оружием. Как минимум у двоих были взведенные арбалеты. Вдруг откуда-то сверху и позади них послышался вскрик и звук падающего тела, а за ним еще один. Наверное, Таврон выбивал стрелков, и пока противники отвлеклись и повернули назад головы, я начал действовать. Первый не успел даже увидеть, кто его убил. Пробегая мимо, я рывком свернул ему голову вместе с шейными позвонками. Следующий противник успел заметить приблизившийся к нему кошмар в моем лице, но это его не спасло. Зажимая рукой вырванный кадык, он, булькая и хрипя, упал на колени. Нападающие не были новичками и сразу отреагировали, но они не учли, что им придется сражаться с демоном. Очень быстрым демоном. И вот я уже возле следующего врага, прикрывшись его телом, в которое машинально разрядили арбалеты, швырнув труп и сбив им другого противника, я метнулся в сторону, кувырком пройдя под рубящим лезвием меча, оказавшись сзади, воткнул когти в затылок. Я убивал, не задумываясь, и сейчас даже не чувствовал радостных ноток второй сущности. Это была как монотонная работа, работа, необходимая для выживания. Убив еще троих, я столкнулся с двумя бойцами, которые работали в паре, и чувствовался боевой опыт. В этой ситуации, несмотря на недовольство моей второй половины с задатками маньяка, я решил воспользоваться клинками. Противники, прикрывая друг друга, не подпустили бы меня на расстояние меча. Обнажив свое оружие, не испытывая ни капли страха, я убил обоих в течение 3 секунд. Против моей скорости уроков владения клинками, вбиваемых в меня Виолой, они не смогли ничего противопоставить. Видимо, осознав, что из нападающих они превратились в жертву, вдруг прозвучала громкая команда отступать. Меня такой расклад не устраивал. Нужно было взять хотя бы парочку пленных для допроса и того, кто ими руководил. Догнав первого убегающего, который, не оглядываясь, просто ломился вперед, я хотел оглушить его ударом локтя в висок, но не рассчитал силу, и у бедняги лопнул череп. Не задерживаясь, я бросился за остальными. Следующего я удачно приложил о ствол дерева, и тот, упав мешком, распластался на траве, но вроде остался жив. Догнав еще одного, сделав подсечку и тут же ударив его в затылок кулаком, бросился за остальными убегающими. Из них удалось оглушить лишь одного. Наверное, я уже успел навести жути, и последний, заметив меня с диким страхом в глазах, сам воткнул себе кинжал в сердце. По дороге назад я встретил пару трупов с неестественно вывернутыми конечностями, рядом с которыми валялись арбалеты. Наверняка это была работа темного мага. Прислушиваясь какое-то время к звукам леса, больше не обнаружив противников, я начал стаскивать в одно место пленных. Как я и хотел, их оказалось трое. Связав всех найденной у них же веревкой, приведя их в чувство, снова обнажив клинки, я повел их к месту, где лежали вампиры. Они были очень напуганы и шли молча. На их глазах, особо не напрягаясь, монстр перебил больше десятка товарищей. Тут уж любой обделается. Добравшись до клыкастых, которые так и не пришли в сознание, я привязал несостоявшихся убийц к дереву и громко позвал Таврона. Присев и облокотившись спиной к дереву напротив связанных, которые с ужасом смотрели на лежащих вампиров и понимали, что за содеянное им придется ответить, мной начала овладевать апатия. Демона я выталкивал постепенно, принимая свой обычный внешний вид. Хотя утверждение про внешний вид было сомнительное. Почти вся моя одежда была залита кровью, а на рукаве даже заметил кусочки чьих-то мозгов. В кого же я превращаюсь, если хладнокровно перебил такое количество разумных и при этом не испытал ни малейших угрызений совести? Что ж со мной дальше будет? По сути, это был мой первый серьезный бой. Тогда в лесу на полянке можно не брать в расчет. Там низшие упыри чуть ли не сами насаживались на клинки, а волколака убил не я, а демон, и этот экзамен сегодня я сдал на отлично. Но именно это и пугало. Что ж со мной дальше будет? Младенцев начну убивать? Или живьем поедать девственниц? Встряхнув головой, я отогнал от себя эти жуткие опасения. Не я напал на этих людей. Они сами решили свою судьбу. И, выбрав в жизни путь убийцы, будь готов в любой момент ответить и умереть. Послышался шум. Из кустов вылез темный маг с эльфийкой в руках. Увидев связанных и с опаской глядя на меня, он задал закономерный вопрос. «Илвус, что произошло?» «Вот эти хмари хотели нас убить. Там в лесу кучка их дохлых товарищей. Не могу с уверенностью сказать, что все мертвы. Возможно, кто-то спрятался. Таврон, присмотри тут за всеми. Меня выключает». Ответил я и вырубился. Когда открыл глаза, то заметил, что меня переложили. Под головой был мой вещмешок, и сверху укрыли одеялом. Потом увидел, что эльфийка уже очнулась и, щелкая огнивом, чуть в стороне пыталась разжечь костер. Присев и осмотрев нашу вынужденную стоянку, отметил, что Таврон молодец. Вампиров он всех положил рядом и также постарался, чтобы они не замерзли, и укрыл всех нашими небольшими одеялами. Рядом с собой заметил тихо посапывающего Иргарта. Пленные были связаны дополнительными веревками, и всем вставлен кляп в рот. «Таврон!» — окликнул я мага, и когда тот заметил, что я очнулся, поинтересовался у него. «Сколько я в отключке провалялся?» «Меньше полудня. Скоро темнеть начнет. Все наши живы и думают, что скоро придут в себя. Нас приложил очень сильным темным заклинанием. Распознать я его не смог. Но били именно по мозгам. Мария очнулась первая. Наверное, потому что мы ехали сзади, и ей досталось меньше всех. Иргарту сломала тушей лошади ногу в двух местах, но я использовал амулет, и теперь он в порядке. Но спит». «А с этими что?» Посмотрев на пленных, спросил я и подумал, что меня, скорее всего, защитил амулет от удара магии. «А ничего. Я их не допрашивал. Подумал, что ты сам с ними разберешься, когда в себя придешь. Но они начали рассказывать небылицы о том, что случайно на нас напали и пытались выкупить у меня свои жизни. Предложили аж 10 000 золотом. Вот и пришлось заткнуть им рты». Достав из мешка флягу с водой и почти осушив ее, я снова обратил на себя внимание мага. «Таврон, а ей ты что рассказал?» — спросил я, взглядом указав на эльфийку. «Ничего. Я не знаю, что ей говорить. Я сам не понимаю, кто ты и чего от тебя ожидать. Я даже не знаю, почему на тебя не подействовала темная магия. Думаю, что когда начнешь доверять нам, то сам все расскажешь. И, кстати, все лошади сдохли. Половину подстрелили из арбалетов, остальные просто не пережили удара магии», — спокойным тоном ответил маг. «Таврон, ты молодец, и спасибо», — поблагодарил я его, на что тот лишь кивнул головой. Эльфийка взялась за заготовку ужина, а пока я пытался отмыться от крови, в себя начали приходить вампиры. Виола, открыв глаза, не сообразив, что происходит, вскочила, выхватила клинки и приняла боевую стойку, готовая крошить всех, кто под руку попадется. Таврон отпрыгнул и начал ее успокаивать, но, видимо, он не вызывал у вампирши доверия, и она не спешила расслабиться. Пришлось мне вставить слово, пока она кого-нибудь не прирезала. «Виола, успокойся. Наши уже победили и раздали люлей всем местным хулиганам». Заметив меня, валькирия тут же расслабилась и уселась обратно рядом с Умартом, который тоже уже пришел в себя и с интересом разглядывал окровавленную дырку в штанине. Валькирия, полностью оклемавшись, начала допрашивать Таврона о произошедшем, но, заметив, как Мариен подошла ко мне и протянула чистую тряпку, чтобы я мог вытереть лицо и руки, просто взбесилась и, прыгнув в нашу сторону, кулаком заехала эльфе по лицу с такой силой, что та не удержалась и упала. «Если ты еще раз приблизишься к нему, я укорочу твои уши, а потом отрублю твой милый носик, чтобы не пихало его куда не следует», — прошипела вампирша. Не ожидав такого всплеска эмоций от валькирии, я словил ступор и аккуратно поинтересовался. «Что с тобой? Ты чего на всех кидаешься-то?» «А ты, демоненок, жопой, как обычно, думаешь? Или тем местом, которым вы, мужчины, обычно гордитесь? Тебе мало того, что ушастые тебя почти к богам отправили? Или ты думаешь, что она другая и заботится о тебе? Совсем жить надоело? Может, еще еду, которую она так старательно готовит, попробуешь? Ну так давай, ешь, пей из ее рук. А я потом опять буду носиться и думать, как твою задницу из-за грани вытащить». Наорала на меня валькирия и, подойдя к котелку на костре, свернула его ногой. Я стоял и не знал, как реагировать на выходку Виолы. К эльфийке я не испытывал жалости, и вампирша правильно подметила, что именно ушастые меня чуть навстречу к предкам не отправили, но сейчас мы были одним отрядом, и нельзя было допустить разлада, иначе в первом же бою, вместо того, чтобы спины друг другу прикрывать, они между собой перегрызутся, и женским истерикам в данной ситуации нет места. Следовало сейчас же пресечь на корню все разногласия и женскую свару. Сейчас я очень злился на Виолу. Вопрос взаимоотношения с эльфийкой можно было решить и не на глазах всех присутствующих. Даже везунчик очнулся и сидел с обалдевшим видом, пытаясь понять смысл происходящего. Злость накипала, и я выпустил демона. Прыгнув в сторону не ожидавшей от меня такой подлянки вампирши, я схватил ее за горло и прорычал: «Больше не смей бездоказательно обвинять и тем более нападать на здесь присутствующих. И раз ты лишила всех ужина, то сегодня ты стоишь у плиты». Отпустив вампиршу, которая тут же упала, откашливаясь, я повернулся к эльфийке, возле которой уже крутился Таврон. Увидев мою вторую сущность, она попятилась, но, споткнувшись об какую-то корягу, упала и таращила на меня испуганные глаза. Мне преградил путь темный маг, наверное, решив, что я сейчас буду убивать ушастую. Но я остановился и, срубив когтями рядом стоящее дерево толщиной в человеческую руку, прорычал: «А вы оба выполняете приказы вампирши! Но все разногласия буду решать только я. Уяснили?» Потом повернулся в сторону обалдевших вампиров и, обнажив клыки, спросил: «У кого еще какие претензии друг к другу?» Встретив мой взгляд, Виола опустила глаза. Посмотрев на темного мага и эльфийку, которые отрицательно мотнули головой, соглашаясь, что претензий нет, я начал успокаиваться и снова уселся напротив пленных, один из которых от увиденного обмочился и сидел с мокрым пятном в промежности. И то, что я сейчас чуть ли не прибил собственную жену, совесть меня не мучила. Не поступи я так, они бы с ушастой в конечном итоге рано или поздно сцепились бы насмерть. Подумав о вампирше, как о своей жене, меня вдруг осенило, что ее всплеск злости — не что иное, как банальная ревность. «Капец! Приплыли!» Мои мысли прервала Виола, которая с виноватым видом спросила, что за чушь я там нес насчет места у плиты. Увидев ее, моя злость тут же испарилась. Я просто не ожидал, что она так резко превратится в обиженную девочку, а не кинется на меня с желанием отрезать мне какую-нибудь лишнюю часть тела. Например, голову. У плиты это выражение такое. Значит, что ты сегодня главная по готовке ужина. С глупым выражением лица ответил я. Виола молча развернулась, подойдя к мешку, начала доставать крупу и приправы. Все смотрели на это как завороженные, и меня порадовало, что не один я офигеваю от ее поведения. Как говорится, есть два способа понять женщину, но их никто не знает. Раз пока ужин нам не светит, следовало допросить пленных и решить, что с ними делать. Хотя после увиденного ими здесь, в глубине души моя вторая темная половина уже приняла решение. При любом раскладе они уже не жильцы. «Умарт, ты как?» — спросил я своего телохранителя. Хотя кто кого охраняет и спасает, это был большой вопрос. «Я в порядке. Илос, а что здесь вообще происходит?» «А вон те нехорошие дяди, которые привязаны к дереву, хотели нас то ли ограбить, то ли убить. Только вот на разбойников они не очень-то похожи. Остается второй вариант. И не мог ты у них поинтересоваться, за каким им понадобилась наша преждевременная смерть и кто эту толпу нанял, так как чуть дальше в лесу еще кучка их издохших подельников?» Просветил я вампира. Допросить пленных я попросил именно у Марта, так как это была его непосредственная специализация. Я бы не удивился, если бы он начал доставать запчасти от мясорубки и приступил бы к ее сборке. Но пыточных дел мастер, поразмыслив, поступил просто. Подошел к дрожащим от страха несостоявшимся убийцам и среднему, воткнув в коленку нож, пару раз провернул его. Мужик заорал, что аж кляп выпал, который подобрал мой маньячный друг и вставил его обратно. От громкого вопля вскочил последний наш товарищ Иргард. Я приказал везунчику успокоить очнувшегося мага, а то такое пробуждение могло вызвать у любого разумного шок. А сам подошел к пленным и, вынув у истекающего кровью кляп, стоял молча, давая им пару минут на размышление и осознание, что шутить тут никто не собирается. Потом сухо спросил. «Кто старший?» Два пленных сразу указали на крайнего левого, который, став зрителем представления, устроенного мною, обмочился. «Не заставляй меня резать тебя на куски. И рассказывай все сам». Обратился я к нему и выдернул тряпку изо рта. Тот и не думал упираться. Дрожа, он сбивчиво начал выкладывать информацию. Если отбросить мольбы о пощаде и попытки нас разжалобить, то рассказ получился очень интересным. Оказывается, передо мной сидел старший брат одного из стражников бешеного лорда, которого хотели притащить на допрос к Таврону гвардейца императора. Но тот решил поиграть в героя, но не учел, что гвардейцы шутить не умеют, и его геройство не оценили, а просто грохнули того. А через 3 дня, как раз после похорон стражника, явился незнакомец и поинтересовался, не хочет ли брат отомстить за родственника. Как оказалось, очень хочет. Тогда незнакомец передал ему артефакт в виде старинной монеты, которым нас почти всех в итоге и вырубили, и приличную сумму денег, аж 20 тысяч золотом, и при этом сообщив, в каком примерном месте и примерное время мы будем находиться. Братец был очень ослеплен местью, но жадность-то никуда не делась. Спрятав половину денег дома, а на другую половину, успев покутить в городе, в который мы как раз и направлялись, он завербовал джентльменов удачи. Мы обычных наемников, но не тех, которые состоят в гильдии, а простых вояк, которые умели владеть мечом и были совсем не против заработать, проливая чужую кровь. Ждали они нас недолго, всего 2 дня. Вот только незнакомец или не знал, или забыл сообщить, что им придется столкнуться не с простыми смертными, а с вампирами, 2 магами, эльфийкой и 1 демоном. Хотя количество нападавших и наличие артефакта давало им полную уверенность в удачном нападении. «Опиши этого доброжелателя», — потребовал я. «Так это он в плаще был и лицо капюшоном закрывал?» — ответил допрашиваемый. — Еще приметы какие-нибудь запомнил? Ну, не знаю. Может, голос, рост? — опередив меня, спросил Умарт, поигрывая ножом. — Рост очень высокий. Голос грубый, комплекция здоровая. — начал вспоминать подробности тот. — И еще. Мне показалось, что от него идет что-то вроде дыма. — Что? Повтори! — зарычал я, взяв того за грудки, но приподнять его не позволили веревки. «Ну, как будто дымка из-под плаща шла!» сжавшись, ответил пленный. «Блядь! Вот же сука красномордая! Никак не успокоится!» Не сдержался я. До Умарта начало доходить, о ком идет речь, и он тоже сматерился. «О ком вы говорите?» — спросила Виола, подойдя ближе. И тут я сообразил, что кроме меня и Умарта из присутствующих тогда в камере замка «Несущие смерть» больше никого не было, а Валькирия пропустила стычку бессмертных, находясь в соседнем помещении. «А говорю я об одном из ваших темных богов, по совместительству являющемся редкостной сволочью. Князь Ночи Тарант». Услышав имя одного из темных бессмертных и осознав, что именно он заказчик нашего убийства, все впали в ступор. Я посмотрел на пленных, обратился к совести, но та молчала. Что ж, они знали, на что подписались. Развернулся и приказал Умарту: «Убей всех троих». Больше не оборачиваясь, услышал булькающие звуки и предсмертные хрипы. Надо было скорее убираться подальше с этого места. Слишком много трупов вокруг.